А помнишь однажды июньским вечером море шумело и падали звезды, и детские истины казались нам вечными, и мы словно волны, легки, несерьезны. А помнишь однажды у самого берега нам ангелы пели небесные песни, под южными звездами мы были уверены, что мы будем вместе, что мы будем вместе. Северная звездная, звездная, ты звезда, ты звезда, ты. Северная звездная, звездная, ты звезда, ты звезда, ты. Северная звезда, я звезда, я. Ветер качнет золотые струны. Ты звезда, ты звезда, кто уходит раз. Северная звезда, я звезда, я. Северная звезда. Ты звезда, ты звезда, кто уходит. Ты помнишь однажды июльским вечером встретились двое на дальнем причале, под южными звездами мужчина и женщина друг другу навеки любить обещали. Северная звезда, я звезда, я. Яркая точка на карте созвездий. Ты звезда, ты звезда, ты. Никогда не будешь. Северная звезда, я звезда, я. Слезы твои вода. Ты звезда, ты звезда, ты. Кивни куда. Северная звезда.